Внимание! Говорит Москва! Слово для доклада имеет товарищ Сталин. Жить стало лучше, товарищ. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа стоит. Если бы у нас был кризис, если бы у нас была безработица, бит работал бы. Если бы у нас было нищенство, если бы наша продукция не росла, если бы у рабочих и крестьян нашей страны не было такого хорошего правительства, которое заботится о них и считается сегодня, но если бы жилось плохо и не весело, то никакого пустынского движения у нас не было бы, заверяю вас, не было бы.